Глава третья. Степная горячка. Куда девались изящные джентльмены в черных сюртуках, сверкавшие бриллиантами, какими мы их видели в отеле Плантера? Можно было подумать, что они там и остались, так как среди путешественников были только мужчины в охотничьих куртках и широкополых шляпах, в полном костюме жителя прерий. Все, не исключая Галлера, были одеты в охотничьи куртки из дубленой оленьей кожи светло-желтого цвета. На ногах у них были надеты темные рейтузы и тяжелые сапоги с массивными медными шпорами. Пестрая полотняная рубашка, шелковый галстук и непромокаемая шляпа довершали костюм, при котором каждому обязательно было иметь еще по два шерстяных одеяла под седлом. Вооружение было также почти одинаковое у всех. У Галлера было два больших револьвера, прикрепленных к недоуздку лошади. За кушаком еще два меньшего калибра, а через плечо висело превосходное ружье, из которого можно было сделать 23 выстрела. Кроме того, у него еще был широкий американской системы нож, который мог служить и оружием, и в то же время для еды. Охотничья сумка и пороховница, последние две принадлежности, висели у него на правом боку. Что же касается верховых животных, в этом отношении участники путешествия отличались друг от друга. Некоторые ехали на мулах, другие на мустангах, у третьих были арабские лошади на высоких ногах. К числу последних принадлежал и Галлер. У него была приобретенная у одного плантатора в Сен-Луи кровная лошадь, темной масти жеребец, на черных ногах и с черной мордой, носивший кличку Мора, Мавр, араб. Красивое и гордое животное так понравилось дорогой спутникам Галлера, что некоторые предлагали ему крупные суммы за коня, но деньги не привлекали его, а конем он сам был очень доволен, и день ото дня все сильнее привязывался к нему. Свиту Галлера довершала прекрасная сенбернарская собака, носившая кличку Альп, которую он купил в последний день перед своим отъездом у одного швейцарского эмигранта в Сен-Луи. Прошло уже почти две недели пути, а с караваном не случилось ничего необыкновенного. Но для Генри Галлера была достаточно интересна одна новая своеобразная обстановка. Длинный ряд повозок тянулся и извивался, немного похожий на колоссальную змею, то взбираясь на небольшие возвышенности и красиво выделяясь на матовом фоне зелени, то подвигаясь по роскошным речным долинам и делая крюки, чтобы отыскать брод и переправиться с помощью впряженных спереди быков на другой берег. Своеобразно красивую картину представлял караваны ночью, когда располагался лагерем, тесно сдвинув телеги и окружив их кольцом стреноженных лошадей. По пути путешественникам попадались олени и антилопы. Нескольких они застрелили, но до пастбища бизонов они еще не добрались. Время от времени им приходилось делать остановки, длившиеся по нескольку часов, для починки поломавшегося дышла или для извлечения увязшей телеги из глубокого ила или приречной низменности. Но караванный отряд Галлера без труда справлялся с подобными мелкими или более крупными неприятностями. Его миссурийцы-слуги оказались здоровыми ребятами, отлично помогавшими друг другу, не приходившими в отчаяние от маленьких невзгод и умевшими найтись при всякой случайности. Трава была превосходная. И мулы, и быки не только не худели в пути, а еще с каждым днем тучнели. Мора же получал сверх того ежедневные порции маиса, которые Галлер вез в одной из своих телег. И эта питательная примесь к корму поддерживала благородное животное в превосходном состоянии. Когда они приблизились к Арканзасу, они заметили индейцев, скрывшихся в прибрежные кустарники. Это было индейское племя Поуни. В продолжение нескольких дней затем, то и дело вблизи каравана, показывались большие или маленькие кучки этих темнокожих воинов. Но длинные ружья бледнолицых все же заставляли их держаться предусмотрительно на некотором расстоянии от них. Таким образом, хотя ничего необычайного и не случалось, каждый день все-таки приносил кое-что новое, как в событиях самого путешествия, так и в смысле разнообразия ландшафта. Канадец Гаде, бывший поочередно охотником, путешественником, звероловом и лесным бродягою, оказался за время пути истинным кладом для Галлера. Кроме того, что он был услужлив, предан и всегда в превосходном расположении духа, что помогало коротать вечера, он был неоценим для своего господина, главным образом тем, что сообщал ему множество необходимых сведений и сделал его в короткое время довольно сведущим путешественником по прериям. Это особенно ценил Галлер, так как знания возвышали его в глазах новых товарищей. Кроме того, Сен-Врен, завоевавший с самого начала доверие Галлера своим теплым сердечным отношением к нему, прилагал всевозможные усилия, чтобы сделать молодому человеку путешествие приятным. Стремительная езда в течение дня и необычайные, почти неимоверные рассказы, которые он выслушивал на ночных привалах у костра, ошеломляли Галлера и восхищали его романтизмом новой жизни. Он уже успел заразиться степной горячкой. Его спутники, смеясь, сказали ему это, но тогда ему не было понятно выражение, только впоследствии он понял, что оно значило. Да, тогда он был весь во власти этой душевной болезни, и она все резче обнаруживалась с каждым днем. В душе начали тускнеть воспоминания прошлого, исчезали прежние желания и стремления. Сердце остывало к соблазнам и приманкам больших городов, охладевало к старым привязанностям, как будто их никогда и не бывало. Силы его росли, он испытывал особый душевный подъем, особую телесную бодрость и жажду деятельности, которых никогда еще в такой степени не чувствовал. Всякая деятельность была ему радостна. Как будто быстрее и горячее струилась в его жилах кровь, как будто обострились все внешние чувства. Он мог, не мигая, смотреть на солнце. Степная горячка. Воспоминание о ней сохранится еще на долгие годы в душе путешественника. Долго-долго после того, как перед его глазами перестанет расстилаться бесконечная равнина, пальцы его все еще будут сжиматься, как бы порываясь натянуть поводья, колени все еще будут стремиться сжать благородное тело коня, и все еще сохранится жажда скакать без цели по зеленым волнам степного моря.